Я подошел к огромной решетке. Вкупе с надвратной башней, из которой она опускалась, это было, возможно, единственное военное сооружение во всем дворце. Основная стена была не больше 20 футов в высоту и не толще меча, а дальше от надвратной башни она местами опускалась и ниже 15 футов. Мартус сказал, что Гертет никогда не отпустит стражу. «Мне ли не знать трусов? Я найду способ», — сказал я себе, раз уж брат остался за пределами слышимости. Я не сказал о Дарине. Наверное, не хватило храбрости. Слова никак не хотели выходить, а если бы захотели, я бы не доверил себе их произносить. Возможно, никто из нас не переживет эту ночь, а если переживем, то днем найдется время погоревать. У главных ворот я не увидел ни стражи на стенах, ни часовых в будках по обе стороны от ворот, ни следа движения в бойницах или в дырах-убийцах. Я вытащил меч и постучал навершием по металлической шишке в том месте, где пересекались два прута решетки. «Открыть ворота!» Долгое время не было никакого ответа. А потом из глубокой тени на дальнем конце тоннеля показалась фигура и не спеша приблизилась, на ходу открывая лампу, чтобы взглянуть на меня через решетку из дуба и железа. Тощий парень в серо-зеленой форме Марсельской башни, с копьем на плече. Железный шлем на его голове выглядел старше Красной Королевы. «Открывай чертовы ворота!» Я снова застучал. «Не знаю точно, как это делается, ваша милость». Его этот факт не очень-то беспокоил, и, скорее всего, он говорил правду, поскольку обычно он, наверное, располагался не на виду, охраняя заключенных Марсельской тюрьмы. «Твое имя, стражник?» «Требование, не вопрос». «Ронала Даль, коль вам угодно». Он щелкнул каблуками, хотя на самом деле щелчка не получилось. «Мне это не слишком угодно. А теперь, стражник Даль, открыть ворота!» Эти ребята не часто встречаются с королевскими особами и слабо разбираются в том, как себя вести. Я понятия не имел, как Ронала оказался на страже ворот дворца Красной Королевы, видимо, по своей воле, но это не сулило ничего хорошего. «Не могу, ваша милость. Приказ короля. Никого не впускать, никого не выпускать». «Прости?» Я приложил руку к уху и прижался к тяжелым доскам. Ронала повторил за мной, наклонившись и повысив голос. «Никого не впускать, никого не выпускать!» Я шустро сунул руку в маленький квадрат между вертикалями и горизонталями, схватил его за затылок и прижал к решетке. Второй рукой я повернул меч и приставил кончик к его шее. «Я маршал вооруженных сил этого города! Я принц Красной Марки, внук Красной Королевы, и я живу в этом дворце 20 лет! Поверь, Ронала, я прошел дорогами самого ада!» И то, что сделаю с тобой, если откажешься мне подчиняться, заставит рыдать всех чертей сатаны. Я отпустил его. Живо! Открой ворота! Страх бывает великолепным наставником. Хотя у Ронала не было настоящих причин меня бояться, раз уж он стоял теперь вне досягаемости моего меча. Но все равно он торопливо ушел разбираться со сложными подъемными механизмами. 2 минуты, которые прошли, пока решетка не начала подниматься, были очень длинными. И в это время я рассматривал весьма вероятную возможность того, что Ронала просто бежит, не останавливаясь. Вглядываясь в темноту внутреннего двора за воротами, я понял, что меня преследует видение младенца. Такой мягкой розовой девочки, мирно спящей в колыбельке, в то время как болотный гуль медленно, но верно крадется к ближайшему окну. Глупость, конечно. Маленькая Ния Дарина будет в безопасности в руках Миши, со всеми придворными стражами римского зала. И Лиза тоже, подумал я. Вышагивает по своей комнате в гостевом крыле. Ждет возвращения Барроса. Хватит ли мне храбрости рассказать о его судьбе, если я ее встречу? Мне ли не знать трусов? Я знал, что ничего не скажу. Решетка начала открываться, заставив меня вздрогнуть. Целый дюйм она медленно ползла вверх и остановилась. Потом еще один. Я представил себе, что Ронала сам крутит огромную лебедку. Еще дюйм. Я убрал меч в ножны. И в лучшие времена глупостью было бы носить обнаженную сталь во дворце. Но все же в тот миг, как рукоять коснулась кожи ножен, я тут же почувствовал себя уязвимым. Я перекатился под решеткой, как только щель стала достаточно широкой. Доспехи сговорились с гравитацией, чтобы мне было тяжело подниматься на ноги. Это напомнило мне, какой громоздкой может быть кольчуга, и раз уж подо мной не было теперь 4 шустрых ног убийцы, я решил сбросить лишний вес. Чтобы не возиться в темноте с пряжками, срезал ремни ножом, стащил кольчугу через голову и с тяжелым металлическим звуком уронил ее на землю. Не став ждать повторного появления Ронала, я поспешил внутрь. Несколько ламп, которые должны были освещать проходы под арками из внутреннего двора, прогорели, и те проходы зияли, словно темные пасти. Мои шаги по камням звучали слишком громко. Я чувствовал себя как незваный гость в мавзолее, а не как принц, вернувшийся домой. Много ночей я ходил по этому зданию, шатаясь, едва держась на ногах от выпивки, пока дворец спал. Но сегодня дом Красной Королевы казался совершенно другим. Похуй. Я вытащил меч и нырнул в чернильно-темный проход, ведущий на Площадь Победы. Снова вздохнул я, только когда вышел. По всей площади перед лестницей у дома моего отца горели фонари на шестах. В нескольких верхних окнах горел свет, и я подумал о Мише с ее ребенком. Я ускорил шаг, надеясь, что она заперла двери. Слева от меня стояли казармы Адама, темное и тихое строение, в котором жили стражники. Справа – конюшни стражи, которые выглядели столь же пустыми, хотя я слышал тихое нервное ржание животных внутри. Жеребцы топали, словно чувствовали ночную напряженность. Я даже здесь чуял запах дыма из пригорода. Луна, по-прежнему кровавая из-за пожара, поднялась выше. Мои сапоги слишком громко грохотали по камням. В восточном и западном крыльях римского зала было темно и тихо. С одной стороны располагались кухня и покои слуг, с другой – дворцовая церковь Святой Агнессы. Я сосредоточился на тех фонарях, на озере света у дверей моего дома. Там я мог собрать нескольких стражников и получить более полную картину происходящего. Я побежал. Мертвецы появились из церкви. Огромные дубовые двери на чугунных петлях с грохотом распахнулись, и из чернильной темноты вышли трупы двух священников, а за ними три юных послушника. Шустрые, как ускоренные мертвецы с городских стен, они немедленно меня заметили и побежали. Я глянул на меч в своей руке, в голове всплыл образ ребенка Дарина и на миг решил, что не отступлю. Тварь, которая появилась за священниками, когда-то была человеком, причем огромным. Некромант, должно быть, несколько часов над ней работал, возможно, спрятавшись в крипте под церковью. Сколько времени присягнувший смерти ждал за стенами бабушки? Неделю? Месяц? Годы? Наверняка спрятавшись у всех на виду. Это мог быть как один из отцовских слуг или стражников, так и служанка, которая приносила горячую воду для моей ванны. Снова сунув меч в ножны, я развернулся и побежал, спасая свою жизнь. Этот мужик, пока не помер, был, наверное, выше Снорри и почти такой же широкий в плечах. Теперь ему нагромоздили дополнительные мышцы поверх собственных. Сырое мясо других людей, прикрепленное к его плоти и кости. Блестящие красные шматы поверх его рук выглядели как бедренные мышцы взрослого человека. Все они бежали шустро и тихо. Вопли доносились только от меня. Я мчался к казармам Адама, держась подальше от дверей, поскольку боялся того, что могло оттуда вырваться. Мое главное правило бега после «не останавливайся» и «беги быстрее» – это «беги вверх» или «отправляйся в землю». Прятаться всегда хорошо, если только тебе не нужно оказаться там, где очень важно быть. Но если спрятаться не можешь, беги вверх. Иногда мне встречались бегуны, скорость которых превышала мою, но еще не попадались такие, чье желание поймать меня было сильнее моего желания сбежать. Взобравшись на крыши, я неминуемо находил возможность для прыжка, который мой преследователь не готов был совершить, или доску, по которой он не готов был пробежать. И, как всегда, лучше знать место действия, а дворец, к счастью, был моей игровой площадкой многие годы. Я пронесся позади здания казарм, подпрыгнув от резкого поворота, заметил вблизи от внешней стены повозку с бочками для воды и направился прямиком к ней. Звуки топающих ног позади сказали мне, что преследователи бегут как раз так быстро, как я и боялся. Подпорки повозки образовывали пандус, с которого я вскочил на высокую кучу бочек. Дорожка на внешней стене поддерживалась квадратными балками, которые через регулярные интервалы поднимались от земли, а не крепились к стене, как было бы, если бы она была выше. На середине каждой балки торчала по две скобы для факела или фонаря, по одной с каждой стороны. Я прыгнул в сторону ближайшей балки, собираясь оттолкнуться от нее, и моя нога попала прямо над скобой. Едва не соскользнув, я оттолкнулся вверх, изо всех сил прыгнул к краю дорожки, схватился за нее кончиками пальцев и повис, задыхаясь и раскачиваясь. Дорожка находится в футах в 16 над землей, поэтому мои ноги заманчиво висели на такой высоте, что любой мертвец внизу захотел бы подпрыгнуть и схватить меня за лодыжки. К счастью, трупы, преследовавшие меня, побежали моим путем. Первый священник бросился с бочек, скривив лицо в жуткой молчаливой ярости. Я попытался качнуться, убравшись с его пути. Пролетая мимо меня, он царапнул мой бок ногтями. Его ряса трепыхалась, словно крылья какой-то огромной вороны. Я начал подтягиваться, когда прыгнул второй священник. Нелегко подняться на край, за который держатся лишь твои пальцы, но ужас придал мне сил. Я подтянул подбородок на уровень дорожки и забросил ногу на парапет. Каким-то образом страх вознес остальные мои части на край. Второй священник в своем коротком полете на мощенный двор лишь коснулся подошвы моей поднимающейся ноги. Я быстро пустился на утек, готовясь уже поздравить себя, но тут кратко взглянул назад, что редко целесообразно во время бега по узкой дорожке, освещенной лишь светом луны, и увидел, что послушник в белой рясе уже наполовину на дорожке и подтягивается обеими руками. Но как? И тогда я увидел. Благодаря изгибу стены я разглядел громадные очертания гиганта, который, качаясь на повозке, уже поднимал второго послушника к парапету. Таких умных мертвецов мне еще не встречалось. Я бежал против часовой стрелки, прямо к покинутой надвратной башне. На передней ее части стоял древний скорпион, и я даже подумал, не развернуть ли его, чтобы проткнуть моих преследователей. Здравый смысл возобладал. Для этого понадобилось бы 4 человека и 5 минут, и в любом случае трупы, гнавшиеся за мной, вряд ли остановились бы от удара копья в грудь. Так что я побежал дальше. Я услышал рев сильного ветра или огня и на бегу повернул голову. За стеной я увидел улицы, ведущие от дворца, и, несмотря на всю опасность, что-то привлекло мой взгляд. Вихрь пыли и клочьев расчищал путь на широком пустом пространстве перед дворцом. Как и тот клок и боль, которого я видел во время скачки от Тапанских ворот, этот опустошал и истязал своих жертв на своих границах. Но тот был лишь чуть больше человека и удерживал только двоих одержимых. А этот вихрь был выше надвратной башни. Лунный свет блестел на осколках стекла, круживших в нем, и десятки изодранных и освежеванных горожан с сияющими глазами бродили вокруг, а их наездники выглядели как еле заметные призрачные формы на спине у каждого, и каждый был по-своему дьявольским и жутким. Из-за укрытия стены появилось около 20 солдат с Мартусом во главе. Я не понимал, куда делись остальные за столь короткое время. Мартус вытащил меч и, судя по его виду, собирался атаковать. Я оглянулся и, увидев, что самый шустрый послушник все еще в сотне ярдов позади, остановился. Клок и боли не ранить. От них надо держаться подальше и ждать, пока они перестанут дуть. Маленькие могут протянуть около часа. Я получил рапорт об одном вихре 9 футов, который дул полдня. Я резко вздохнул. «Беги, придурок!» Мартус оглянулся и заметил меня на стене. Даже с такого расстояния его лицо выражало то, что и должно было выражать. Он генерал Мартус Кендет, глава дома, теперь когда отец обратился в прах. Он стоит перед стенами дворца Красной Королевы, и хоть от страха ему сводит живот, как от удара холодного кулака, он не побежит никуда, кроме как на врага. «Тебе его не ранить, тупой ублюдок!» Послушник уже миновал надвратную башню и уже бежал ко мне, не беспокоясь об обрыве сбоку. Еще двое бежали позади него, а за ними и сам гигант. «Чёрт!» Не давая себе подумать, я вытащил меч Адресадина и, ругнувшись, сбросил его со стены. «Бери! Он уничтожает мертвецов!» И побежал. Я пожалел о своем жесте, не сделав и 2 шагов, хоть у меня и не было намерения остановиться и сражаться. Будь я проклят, если мне нравился Мартус, но мы оба любили нашу мать, а это уже связь. Хоть что-то. И я не собирался терять 2 братьев за 1 ночь. И к тому же без мешающего меча бежать можно намного быстрее. Примерно в 300 ярдов от надвратной башни стена изгибается и подходит близко к зданию, где висят консервированные окорока и другие копчености, готовые отправиться на кухню. Я знал это, поскольку однажды мне пришлось с боем прорываться по главному складу после падения через крышу. Прыгнуть со стены туда чертовски нелегко, но если набрать хорошую скорость и умудриться прыгнуть в нужном направлении, то все получится. Важный элемент приземления на крышу – знать, где проходят стропила, которые могут принять на себя удар твоего прибытия. Я приземлился, растянулся и немедленно начал соскальзывать. Яростно суча ногами и руками и в то же время пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха в опустошенные легкие, я смог подняться, засыпая землю внизу терракотовыми плитками. Конька крыши я коснулся, когда первый послушник с грохотом приземлился позади меня. Я подтянулся, а он соскользнул и упал без звука, забрав с собой еще больше черепицы. Второй послушник провалился через крышу, когда я поднял ногу на конек и начал продвигаться по нему, разведя руки так быстро, как только осмеливался, и быстрее, чем было бы разумно. Третий послушник попал в крышу над стропилом и умудрился не соскользнуть. Здание, на котором я находился, граничило с другим, более высоким строением, содержимое которого было для меня загадкой, благодаря более крутой крыше. Я прыгнул, схватился за конек следующей крыши и подтянулся на нее, потеряв при этом все свои пуговицы и содрав кожу. Послушник едва не схватил меня за качающуюся ногу. Я порадовался, услышав, что из-за этой бесплодной атаки он врезался лицом в стену. Быстро оглянувшись, я увидел, что гигант уже на середине конька первой крыши и отлично держит равновесие для такого большого и грубо сделанного создания. За ним следовал один из священников. Его сломанная левая рука торчала под неправильным углом. Я знал этого человека. Он был одним из постоянных помощников отца, но его имя вылетело у меня из головы. Жаль, что он меня из головы выбрасывать явно не собирался. Хотя убегание – отличная стратегия, но хороший трус всегда пользуется нечестным преимуществом. Пригнувшись, я попятился по высокому коньку, повернулся и вытащил кинжал, уже скучая по мечу Эдриса. Две бледные руки схватились за края крыши по обе стороны от плиток конька. Я прижал кинжал к четырем пальцам справа, держа рукоять обеими руками, и навалился всем весом. В следующую секунду над коньком показалось рычащее лицо послушника. В его глазах не было никакого священного намерения, зато они были полны тем жутким голодом, который движет мертвецами. Я бросил попытки отрезать его пальцы и врезал ему обоими кулаками по лицу. Он свалился, и я снова принялся удирать. Любой, кому хватило бы глупости добежать до конца крыши второго здания, предстал бы перед зияющей расщелиной и возможностью прыжка через нее на широкую наклонную крышу королевских конюшен. Зная об этом, я ускорился и с диким криком покинул крышу, махая в воздухе ногами и крутя руками. Я приземлился на крышу конюшен, услышал хруст черепицы, а возможно и моих костей, шмякнулся лицом и, судя по ощущениям, снова сломал нос. Через секунду я собрался с чувствами и понял, что качусь, раскинул руки и ноги, как морская звезда, и вскоре остановился в нескольких дюймах от водосточного желоба. В 50 ярдах позади я увидел, как гигант взбирался на конек крыши, с которого я только что спрыгнул. Первым теперь бежал священник со сломанной рукой, а за ним послушник с подрезанными пальцами. Видимо, их поднял усиленный мертвец. Я карабкался вверх по крыше конюшен, из моего носа постоянным потоком крупных капель текла кровь. У побега должна быть простая и единственная цель. Образы Миши и ее ребенка осложняли текущую погоню, а когда я добрался до конька, мне пришло в голову, что в трудные времена сестры Девир станут разыскивать друг друга. Неужели Миша в римском зале с Лизой? Потому что если так, то какой бы мясник ни собрал тварь, преследующую меня, несомненно, сейчас он под одной крышей с обеими женщинами. Поэтому траектория моего побега медленно изогнулась обратно в сторону римского зала и привела меня к серии все более рискованных для жизни прыжков, которые для мертвецов, похоже, были куда менее рискованными, чем для меня. Некоторое время я лежал, изнуренно дыша. В нескольких ярдах подо мной рухнул священник, грубо брошенный гигантом. Каким-то образом он удержался одной рукой и в свете луны посмотрел на меня. Он зарычал, причем удручающе энергично для старого священнослужителя, который на моей памяти и ходил-то при помощи толстой трости или тощего певчего. На таком расстоянии я наконец вспомнил его имя. Отец Даниэль. Рядом с ним на крышу рухнул послушник, не смог удержаться окровавленной рукой и свалился на далекую землю, напомнив мне, что снова пора бежать. В 10 ярдах от края крыши конюшен я свернул налево и понесся по уклону вниз. За 5 ярдов до нижнего угла крыши я начал тормозить, направляясь на удлиненный скат. К тому времени, как я добрался до угла, я несся уже не сломя голову, а сломя ногу, и спрыгнул вниз с воплем, который наполовину был молитвой и всецело надеждой. Когда падаешь на землю, главное перекатиться. Ну, в основном главное не переломать себе все, но перекат помогает. Ноги подкосились, принимая на себя мою инерцию со всей доступной мужественностью. Я свалился вперед и перекатился уже после того, как упал. Шмякнулся об камни намного сильнее, чем следует, кувырнулся и через несколько ярдов остановился с тонущей кучей. Отец Даниэль приземлился недалеко от меня, сломав обе лодыжки. Он так и полз за мной, вызвав воспоминания о нескольких старых кошмарах, но теперь он двигался даже медленнее, чем ему удавалось при жизни. Шатаясь, я поднялся и заковылял прочь. От глухого удара за моей спиной мое сердце едва не остановилось. Это приземлился гигант. Застонав, я захромал быстрее, проклиная правое колено, которое словно наполнилось битым стеклом. К тому времени, как я добрался до бедного дворца, задыхаясь и крича о помощи, я так и не встретил ни единого человека, который не был мертвым и не пытался меня убить, за исключением Ронала. Я направился на крышу бедного дворца своим детским маршрутом. С подоконника на арку окна, потом на две головы горгулей с разинутыми пастями, готовыми изрыгнуть грязную воду из уборных. Еще подоконник, еще арка и сложный подъем на край крыши из-под выступа карниза. Это было намного проще, когда я весил раза в 4 меньше, чем сейчас, и еще не понимал, что не отскочу от земли, если упаду. Я не понимал, как гиганту удалось забраться за мной. Судя по звукам, он вырывал руками куски песчаника из стен. Когда я добрался до темного склона крыши, мертвая тварь тянулась к моим пяткам. Бежать по уклону в 45 градусов и в лучшие-то времена все равно, что взбираться по утесу, а после всей пережитой погони мне удавалось лишь методично карабкаться. Судя по звукам позади меня, монстр решил не влезать по карнизу крыши, а просто проламывался через него. Я наткнулся на неприбитую плитку и развернулся, чтобы швырнуть ее мертвецу в голову. Она чиркнула его по уху и улетела по дуге в ночь. Я добрался до основания западного шпиля, когда гигант вылез на крышу. Его освежеванное лицо блестело в свете восходящей луны. Мой мозг не дал мне никакого совета, кроме как «вверх», и я ему последовал. Есть состояние, когда истощение так глубоко укореняется, что не оставляет места новым идеям. Я инстинктивно карабкался. Руки находили знакомые опоры, по которым я больше 10 лет поднимался на этот шпиль и спускался с него. Этот легкий подъем не давал надежды одержать победу над моим преследователем, но у меня кончились места, куда податься. Я схватился за первую горгулью и подтянулся. Технически они были просто фигурами, поскольку из них не текла вода, но для меня большие каменные монстры всегда будут горгульями. И к тому же я не из тех, кого волнует изящество архитектуры, когда за мной охотятся бескожий ужас, да и когда не охотятся тоже. Я карабкался, и монстр карабкался за мной. По правде говоря, хотя я и спускался однажды из этой конкретной башни, но никогда не поднимался по ней. Я полагался на то, что она идентична восточному шпилю, который располагался на другой стороне грандиозной галереи и куда я поднимался много раз, навещая дедушку Гариуса. Из всех окон дворца это окно прямо надо мной было последним, в которое я решил бы залезть. Только твердая уверенность, что молчаливая сестра сейчас в Словине, вкупе с огромным окровавленным трупом, лезущим вслед за мной, придала мне импульс двигаться дальше. Я дотянулся рукой до подоконника, поставив одну ногу на затылок последней горгульи и начал думать уже, что у меня может и получиться. А потом пальцы монстра сомкнулись на каблуке сапога моей висевшей ноги. «Ой, да ладно!» Это было так нечестно. Я уперся ногой в горгулью и изо всех сил потянулся вверх, чтобы высвободиться. У меня не было ни единого шанса, но от отчаяния я буду пробовать что угодно. С потрясающе громким треском горгулья отвалилась. Мертвый гигант висел еще долю секунды, хотя статуя в рост человека ударила его прямо в лицо. Спустя удар сердца они оба падали. Вторая горгулья прервала падение гиганта на крышу главного входа далеко внизу. Мертвец моментально насадился на каменные рога. А потом первая статуя сорвала вторую, они пробили дыру в плоской крыше галереи и, рухнув на входную лестницу, образовали безжизненный бутерброд из плоти и камня. Я висел, задыхаясь, и понимая, что и сам едва-едва не свалился вслед за ними. Прошло какое-то время, и, наконец, грохот моего сердца стих. Я уставился на грубый камень в том месте, где горгулья оторвалась от стены. Она готовилась упасть с тех самых пор, как я родился. Иногда разница между спасением жизни и смертью – просто вопрос времени. Удачный момент и неудачный. С пересохшим ртом я пробрался в окно молчаливой сестры, дрожа каждой частичкой своего тела. Я ничего не видел, пока не отошел в сторону, чтобы в окно полился лунный свет. Маленькая пустая прихожая. Темная лестница, спиралью уходящая в фойе внизу. Дверь в комнату молчаливой сестры была закрыта. Перед ней стоял стул с высокой спинкой. Посреди прихожей, между дверью и аркой на лестницу, стоял второй стул, такой же, как первый. На нем стоял освещенный луной серебряный кубок, полоска ткани и сапог. «Какого черта?» Я, качаясь, шагнул вперед. Левая нога необъяснимо заболела, а правая ступня ощутила холод каменного пола. Я посмотрел вниз. Гигант не разжал пальцы. Эта подошва моего сапога оторвалась, оставшись в его руке. По левой ноге текла кровь из пореза над коленом. Должно быть, рог горгульи зацепил меня, когда она отвалилась. Я взял ткань и перевязал ногу. Сапог был подозрительно похож на новую версию того, что я носил. Избавившись от останков старого, я натянул новый сапог. Точно по ноге. Кубок был на 3/4 наполнен водой. Часть, должно быть, испарилась за те 2 недели, что моя двоюродная бабушка его здесь поставила. В воде плавала мертвая муха. «Я не настолько хочу пить», – сухо прохрипел я. Потом взял кубок и выбросил трупик мухи. Я не одурачил даже себя, а уж в этом-то я хорош. Осушив кубок и вытерев рот, я раздумывал, не старая ли ведьма ослабила стык, державший горгулью на стене. Я вспотел от напряжения и страха, чувствовал слабость, голова кружилась. Сколько же она видела? «Старуха, неужели ты никогда не ошибаешься?» Я хохотнул, подумав, нет ли где еще подобных сцен, расставленных для предвиденных событий, которые так и не произошли. Если бы я не забрался на башню, то я не узнал бы, что она ошиблась. В тот миг меня накрыла очередная волна головокружения, и мои ноги подкосились. Я рухнул на стул, поставленный как раз в нужном месте. «Хвастунья!»